Глава 16. На холме мучеников. Сразу по возвращении из Уверни Самсуд закрутила в таком бешеном вихре восторгов и поздравлений, в котором не то что поговорить, но даже подумать о чем-либо было невозможно. После предъявления ей Шареном всех неоспоримых документов, касающихся наследства, она совсем потеряла голову. Но не от счастья, а от того, что все никак не могла представить себя в роли миллионерши. Получается, все оказалось правдой. Но кто же все-таки тот неведомый питерский незнакомец? Где он? Откуда он узнал? И, по большому счету, какую-то часть наследства обязательно надо отдать ему, ибо без него Самсуд не оказалась бы в Европе. И не потянулась бы эта причудливая ниточка ее приключений, приведшая, в конце концов, в Париж. Разумеется, Самсуд было не жалко денег, но все же оставался какой-то неприятный осадок недоговоренности и нечестности. И эта червоточинка отравляла ей радость освобождения и перспективы дальнейшей, и без того непонятной жизни. Вплоть до открытия наследства Шарен предложил ей снять на свои деньги отличный номер, но Самсуд решительно отказалась. Ей приятнее и проще было оставаться у Габриэль, которая, помимо любви к армянской истории и культуре, оказалась еще и большой любительницей крыс. «А ты знаешь, что борьба человечества с крысами первыми безнадежно проиграна?» Первым делом огорошила она ее брутальным вопросом. «То есть как?» «А так, что никто никогда их не вытравит. И после ядерной катастрофы останутся только они и тараканы». «Брр!» — поежилась Самсуд, при этом все же не забывая гладить Беттину по мягкой шерстке. «И это справедливо!» — с жаром продолжила неистовая квартиронка. «Они же умницы, красавицы, правда, алкоголики». «То есть?» «В прямом смысле. Если хоть раз попробовали, все. У меня кобель был. Попробовал кларета, как-то и пропал. Так и спился. Так что смотри, у твоей-то как с этим? Она ведь из замковых подвалов, там всегда полно бочек с разными винами. Может быть, она к такому привыкла, что в России днем с огнем не найдешь», — рассмеялась девушка. Самсуд даже расстроилась. Но, осмотрев Беттину, Габриэль сказала, что крыса еще очень молода, и надавала Самсуд уйму советов касательно того, как кормить и содержать, чего делать и чего не делать. Выяснилось, что непременно нужны перепелиные яйца и свежие веточки тамариска, не говоря уж о поилках, корзинках, колесах и прочем оборудовании. Самсуд послушно купила все это, причем сама Беттина ничуть не удивилась произошедшей метаморфозе, а вполне освоилась в парижской квартире и бегала по ней, как по замку, в любую минуту откликаясь на имя. В общем, Беттине было легко и весело, а вот на душе у ее хозяйки тяжело и грустно. Самсуд пугало будущее. Скоро сюда приедет мать, которая, конечно, не возьмет с собой Вана из каких-то там одной ей понятных педагогических соображений, а оставит мальчика у какой-нибудь подруги. Начнутся хождения по всяким официальным местам, репортажи, назойливые корреспонденты. Недаром Шарен уже несколько раз заговаривал о том, что неплохо бы заказать несколько платьев для официальных случаев, а девчонки то и дело, словно случайно, затаскивали ее в какой-нибудь бутик, но Самсуд только привычно ужасалась ценам и побыстрее выходила на улицу. Все это время Габузов жил у Шарена, где остановился и Дереник, и туда, несмотря на многочисленные приглашения новоявленных друзей, Самсуд не заходила. Но вот однажды она не выдержала и все-таки пришла к Шарену в офис. «Вы так помогли мне», — начала она, отказавшись от кофе и коньяка. «Но, может быть, вы не знаете всей моей истории? Ведь все началось с телефонного звонка, анонимного. Незнакомец говорил о каком-то заграничном наследстве, но ни слова не сказал про Лугуво. Все это походило на дешевый детский розыгрыш, но подруга убедила меня, что речь может идти о какой-то моей родне по армянской линии, тем более что звонивший назвал себя Хоровац». «Хоровац?» — Шарен хмыкнул. «Смешно». «Смешно, только мне было не до смеха. Я в двух словах рассказывал это еще господину Дорицану. Я понимаю, теперь это уже не имеет значения, но все-таки мне бы очень хотелось узнать, кто же звонил мне тогда и зачем. И еще...» Самсуд густо покраснела. «Нет, все-таки дайте мне немного коньяку». Она залпом выпила рюмку и закончила. «Откуда он взялся, этот Габузов? Кто он? Он ведь русский». «Он квартерон, как и вы. Армянин на четверть». Шарен выразительно потер роскошные брови. «А вообще-то он, оказывается, наш с Дереником коллега, юрист из Петербурга. Его помощь оказалась весьма кстати. И я честно вам скажу, Самсуд Джан, если б не он...» «Ах, вот как!» — растерялся Самсуд. «Так он юрист из Петербурга. Ну, спасибо вам, я пойду». Это известие окончательно ее запутало. Юрист. Стал бы нормальный юрист начинать дело о наследстве со столь нелепого звонка. К тому же юрист из Питера. Те несколько часов в машине по романтическим дорогам Оверни и Шампани что-то изменили в ней. То ли пьянящий воздух свободы стал причиной тому, то ли разговоры об Армении, то ли просто пряный запах трав и любви. В любом случае, теперь Самсуд никак не могла забыть того ощущения твердого, горячего плеча рядом и большой руки, случайно накрывшей ее ладонь. «Ты любовь моя, и я трепещу пред тобою». Поначалу Самсуд отнеслась к своим чувствам со смехом. Надо же, взрослая тетка грезит такими романтическими бреднями после одной единственной поездки на машине рядом с мужчиной. Но ощущения не отпускали, наоборот, забирали у нее все больше и больше времени и сил. Самсуд не могла отвязаться от них ни ночью, ни даже днем. Они, как невидимый огонь, распространялись по всему ее существу, жгли и требовали какой-то определенности. Самсуд вынуждена была себе признаться, что влюбилась как девчонка, неизвестно в кого. Пребывая в полном смятении, она боялась своего чувства, не верила в него и до последнего откладывала встречу со своим избавителем. Нет уж, скорее бы приезжала Гала, все завертелось бы вновь, отвлекло ее от всех этих глупых мыслей, и они поскорее вернулись бы в Питер. Возвращение домой, как ей казалось до этого времени, окончательно решало все вопросы. Но теперь, когда Самсуд узнала, что Габузов тоже ленинградец, все ее расчеты пошли прахом. Может быть, все-таки лучше увидеться с ним наедине здесь, в Париже, в городе, где она чувствует себя чужой, не совсем уверенной. Но тут вдруг ей пришла в голову и другая мысль. А как же любовный воздух Парижа? Места, где все дышит соблазном? Словом, Самсуд никак не могла решить, что предпринять. И шла, сама не зная куда. Она пришла в себя, оказавшись под аркой какого-то небольшого моста на набережной с могучими липами. Набережная была уютной и почти пустой. Машины шли далеко вверху, над стеной со старинными медными кольцами, а здесь было тихо и пахло водой, но не Невской, острой и волнующей, а чужой, сладковатой. Самсуд присела на низенький парапет и не знал, радоваться ей или грустить. Полностью менять свою жизнь в 30 с лишним уже не так просто и увлекательно, как в 20. Ах, если бы сейчас была рядом бабушка! Как сидели бы они вдвоем на этой парижской набережной? Как, смеясь, обсуждали бы эти ее неожиданные приключения, а потом Самсуд прижалась бы к пахнущему неизменными духами белая сирень бабушкиному курчавившемуся виску и шепотом рассказала бы ей о той сладкой лихорадке. И Моро непременно обняла бы ее и нашла нужные, единственно правильные слова, которых ей теперь так не хватает. Сколько было бы сейчас Моро? 85? Вон Сато больше, а Самвелу было еще больше. Ах, как ей не хватает мудрой поддержки старших! Ведь это только кажется, что когда человек взрослый, он все знает и все может решить. Нет, ему точно так же, как малышу, как подростку, бывает нужен добрый совет любящих и заботливых старших. «А я думал застать вас у Габриэль», — раздался у нее над головой, словно чуть натреснутый голос. «Завтра я собираюсь возвращаться, но не мог уехать, не встретившись с вами». «Уезжаете? Как? Почему?» «Ах, извините, это совершенно глупые вопросы. Просто я немного задумалась, а вы...» «Простите, что я столь бесцеремонно прервал ваше уединение. Но я уже 10 минут стоял и смотрел на вас. Думал, вот вы пойдете, тогда и я подойду. Но вы все сидели, я не выдержал». «Да-да, вы правильно сделали, Сергей. Можно мы будем называть друг друга по именам? Тем более, что здесь все так друг к другу обращаются. А то мне в школе уже так надоело. Самсуд Матосовна, да Самсуд Матосовна...» «Пойдемте ж куда-нибудь», — поспешно предложила она, хотя ей больше всего хотелось бы так и оставаться здесь, в тишине и уединении этого моста, и еще чтобы снова его горячее плечо касалось ее белой футболки. «Да-да, вы правы, надо пойти», — заторопился Габузов с недаемой той же мыслью. «Давайте пойдем на Монмартр, я там еще не был». И они двинулись на север какими-то неизвестными улочками, слепо минуя все достопримечательности, дворцы и музеи. Наконец впереди засверкал белоснежный Сакрекер, и потянулись карабкающиеся вверх извилистые неровные улицы с узкими лестницами-тротуарами, нескладные домишки с раскрашенными ставнями, крошечные бистро и каменные ограды, у которых сидели художники. Они шли по Монмартру и воистину ощущали, что это место подходит им как нельзя лучше, поскольку оба мучились сомнениями, недоговоренностями, стыдом и неуверенностью, прям как у нас на Невском. Первой нарушила долгое молчание Самсуд. «Только здесь все одеты поярче. А рисуют, мне кажется, все одно и то же». «Послушайте», — вдруг остановился Габузов, — «а может быть, они нарисуют вас, и я бы увез портрет в Питер, а то у меня только это. С какой-то детской беззащитностью, заглянув в глаза Самсуд, он полез во внутренний карман и вытащил оттуда вырезанную из Ангелио Форса фотографию. «Что это?» — оторопела она. «Откуда это у вас? Вам Дареник дал?» Габузов покачал головой. «Погодите, неужели вы... Вы что, там были?» «Я был... Я не мог, не...» — залепетал Сергей Эдуардович. «Странные мысли пронеслись в голове Самсуд. Вы что, следили за мной?» «О, нет-нет, я просто на память. Пойдемте». Самсуд дернул его за рукав. «Пойдемте, сядем в какое-нибудь кафе и поговорим, наконец, на чистоту». И они почти бегом поспешили сквозь окутывавшую их невидимыми пряными путами сиреневую дымку, сквозь запахи кофе и ликера, галуаза и седых камней. Не замечая никого вокруг, они проскочили площадь Тертр с ее красными зонтиками и, инстинктивно стремясь уединиться, остановились у трех каменных тумб, перекрывавших тротуар, за которыми начиналась зеленая с желтым изгородь. За ней виднелся невзрачный красноватый домик с зелеными ставнями и трубой, на котором в стилизованном картуше золотилась надпись «О лапен ажиль» и чуть пониже «Кабаре». «Сюда», — решительно потянула Самсуд, — «я один раз уже завтракала у какого-то отца, теперь поужинаем у какого-то кролика». «Но ведь тут написано «Кабаре», — засомневался Габузов. «Кабаре — это не кабаре, а кабачок», — уверенно сказала Самсуд, уже наученная Габриэль, Ануш и Бертой разбираться в подобных заведениях. Они зашли через скрипнувшую дверь и оказались в полумраке, впрочем, забитым туристами весьма плотно, ничуть не меньше, чем кафе на площади. «Все равно», — отрезало всякое возможное отступление Самсуд, — «сядем». К счастью, нашелся свободный столик в самом углу, и на вопрос подошедшего официанта Габузов равнодушно махнул рукой, а не имеет значения, «принесите, что сочтете нужным». Привыкший ко всему официант пожал плечами. Они сидели друг напротив друга, и Самсуд все старалась подальше подогнуть ноги, чтобы не коснуться коленей в потертых джинсах. «Честно говоря, я очень рада, что мы можем наконец объясниться», — начала она первой, потому что понимала, что еще несколько минут такой вынужденной близости и ощущения, снедающие ее уже несколько дней, до конца завладеют ею. И вместо того, чтобы что-то выяснить, она отдастся им полностью и, забыв обо всем на свете, будет просто смотреть в черные глаза напротив. «О, да», — не поверил ушам Сергей Эдуардович, который тоже очень хотел высказать Самсуд свои чувства, но так и застыл с полуоткрытым ртом, потому что далее речь пошла совершенно не об этом. «Я хочу, наконец, узнать, кто вы, откуда на самом деле взялись и почему принимаете столь живое участие во мне?» «Я... потому что вы мне дороже всего на свете», — выпалил Габузов, словно бросаясь в холодную воду. Самсуд прикусила губы и зажмурилась. «Нет, не слышать этого, ничему не верить, пока она не добьется правды, какой бы ужасной она ни оказалась. Я не об этом. Откуда вы вообще про меня узнали? Подождите-ка, так Хоровац это вы?» Габузов виновато кивнул. «Понимаете, все началось с ремонта в моем кабинете, в нашей юридической консультации. Меня попросили пересесть в кабинет Шверберга, коллеги. А тут как раз на его имя пришел очень подозрительный факс из Парижа. Я сразу почувствовал, что дело нечисто, и постарался разузнать побольше. И узнали. Ну да, заглянул в его компьютер. Вас, я вижу, влечет к чужим тайнам». Но Габузов замялся. «Понимаете, я сразу почувствовал, что дело нечисто. И тут как раз незадолго до этого позвонила одна моя знакомая и пожаловалась, что ее подругу не пускают за границу, просила помочь». «Так вы и Карину знаете? Очень интересно. Продолжайте». «Она продиктовала имя, ваше имя. Но в документе Шверберга в качестве одной из наследниц тоже упоминалась Самсуд Матосовна Головина. Определенно речь шла об одном и том же человеке. И решили действовать. Позвонили мне, назвались дурацким именем, ничего толком не объяснили. Короче говоря, сделали все, чтобы я приняла вашу историю про наследство за чей-то глупый розыгрыш. Я хотел все сказать вам при личной встрече, но вы не пришли. А во второй раз не пришли вы, и я приняла за вас совсем другого человека и улетела на Кипр, где я, впрочем, это не важно, а потом я попала в Грецию, где, впрочем, это вы знаете. Кстати, а вы почему оказались в Греции?» «Я прочел запись разговора Шверберга с Перельманом. Узнал, что вы там и что вам грозит опасность. Хотел предупредить, но опоздал». «О, Господи!» — простонала Самсуд. «Сначала вы опоздали в икорный бар, потом опоздали в Греции, потом здесь позволили похитить меня этому маньяку Дерецу, который мог сделать со мной все, что угодно. Ну, кто вас просил лезть в мою жизнь? Ну, не получила бы я этот чертов паспорт, не узнала бы про это чертово наследство, сейчас отдыхала бы себе спокойно на Полтавщине с сыном, с мамой. Скажите, на милость, зачем? Зачем вам это было нужно? Чтобы получить часть денег, да?» После этих ее слов Сергей из красного сделался белым, запыхтел, заерзал. «Ну и сколько же вы хотели?» — устало спросила Самсуд, понимая, что все рухнуло, не начавшись, что ее просто обманул дикий воздух Аверни и лживый аромат Парижа. «Половину?» «Нет, дело не только в деньгах, совсем не в деньгах, но...» Габузов запнулся, не зная, с чего бы половчей начать объяснение. «Все так сложно, переплелось. Прошлое, настоящее, деньги, проклятие, любовь. Понимаете, вашу прабабушку тоже звали Самсуд Матосовна, и у нее еще и прабабушку приплели. Причем здесь моя прабабушка? Стойте, откуда вы про нее узнали?» Я дрожащей рукой Сергей достал из внутреннего кармана смятые листочки и протянул их Самсуд. Я прочел это, прочел и понял. Взглянув на листки, Самсуд побелела. «Вы рылись в моих вещах! Подглядывали, подслушивали, а теперь еще и это. И все ради каких-то гнусных денег. Забирайте хоть все!» Вдруг, не сдержавшись, крикнула она, чувствуя, как к горлу поступают не только злые слезы обиды, но и неуправляемый гнев, приступов которого она в детстве так боялась у отца. Она вскочила, роняя хрупкий трехногий стульчик. «Все забирайте! Я здесь ни при чем! Я вообще не наследница! Вот приедет Гала, разбирайтесь с ней! Она, кстати, еще совсем ничего, особенно для таких молодчиков, как вы. В самый раз женитесь на ней и получайте свою половину, а то и больше. Хапайте, все, но только...» Самсуд изо всей силы ударила по столу, и крошечная сиреневая лампочка, подпрыгнув, полетела на пол с жалобным звоном. На них уже смотрели с интересом. «Только не смейте мне даже на глаза показываться, папочка новоявленный!» Спотыкаясь и задевая посетителей, Самсуд рванулась к выходу. Встревоженная Бетина вылезла из-под ворота футболки и тоненько запищала, тычась усами в шею Самсуд. «Бедные мы с тобой, бедные!» — вскликнула та. «Никому мы не нужны, ни в Париже, ни в Питере!» Остановив первую попавшуюся машину, Самсуд поехала к Габриэль с решением сегодня же ночью исчезнуть из Парижа, никому не сказав ни слова. «Все! Хватит с нее приключений! А уж в Питере никто не станет ее доставать со всякими наследствами и с продажной любовью!» Бросив на столик какие-то деньги, Габузов выбрался из юркого кролика и поплелся сам не зная куда. Каким-то неведомым образом он спустился с Монмартра и, миновав Гранд-Опера и Площадь Согласия, оказался на другом берегу Сены, проходя через которую ему не раз являлась удобная мысль спрыгнуть вниз, дабы разом совсем покончить. Там он прошел весь бульвар Сан-Мишель, углубился в Люксембургский сад и упал на скамью. Итак, теперь Самсуд потеряна для него безвозвратно. Что ж, так ему, старому дураку, и надо. Ибо сколько раз говорил ему дед, что начатое с дурными мыслями окончится дурным делом. Хорошо еще, что Европу немного посмотрел. Но дальше? Что дальше? Сергей вдруг с ужасающей отчетливостью представил себе, что ждет его дома. Ни денег, ни работы, пустая квартира хрущевка на задворках Лиговки и никаких перспектив в жизни. И это после того, как он был близок к счастью. Ведь Самсуд явно симпатизировала им, он не мог ошибиться. Эта дорога до Парижа на заднем сиденье, эти взгляды, да и Чарен с Дереником хором твердили ему о том, что спасенная пленница явно к нему неравнодушна. Габузов уже давно не думал про наследство. Теперь оно представлялось ему только каким-то чудовищем, выпалшим на пути его счастья. «Что мы с ней без наследства бы не прожили?» — с тоской думал он. «Миллионы живут без миллионов и счастливы. А тут теперь все потеряно. Ох, Самсуд!» Бормотал он, оперев руки о колени и зарыв в ладони встрепанную голову. Какая-то сердобольная старая дама в букальках тронула его за плечо. «У вас какие-то неприятности?» Габузов промычал в ответ что-то невразумительное, и старушка, отпрянув, быстро ушла. Однако это простое человеческое участие почему-то так тронуло его, что Сергей даже всхлипнул. В этот момент он неожиданно почувствовал, что в кармане у него что-то тревожно дрожит и бьется. Он испуганно вскочил, хлопая себя по бокам, и вдруг вспомнил, что еще перед поездкой в Аверн Чарльз выдал ему новый мобильный телефон, про который Габузов совершенно забыл, поскольку до сих пор еще никто ему не звонил, и которым он до сих пор еще ни разу не воспользовался. Но теперь этот маленький зверек трясся в его кармане и требовал внимания. Выхватив изящный предмет, Габузов принялся тыкать непонятные кнопки, ибо модель была новая и совершенно ему неизвестная, а мобильник орал и трясся, что ужасно нервировало Габузова. Наконец ему удалось попасть в нужную кнопку. «Вы что, любовью занимаетесь, что ли?» — раздался в ухе веселый голос Шарена. «Где вы?» «Я в...» — сухо начал отвечать Сергей, но, обведя глазами деревья, не смог назвать место. «В общем, где-то за сеной». «Один?» — удивился адвокат. «Она ушла», — честно признался Габузов, не умевший, да и не хотевший притворяться. «Вернется». Голос был беспечным и уверенным. «Много вы понимаете. Она не такая, как все. Она гордая. Да и зачем ей я?» Габузов решил не вдаваться в причину их ссоры с Амсуд, но тут его против воли понесло. «Она миллионерша без пяти минут, а я человек без работы и без положения. Так, жалкий бывший прокуроришка и адвокатишка». Трубка вдруг поперхнулась, и голос Шарена стал совсем иным, важным и официальным. «Знаете что, мсье бывший жалкий адвокатишка, берите-ка себя в руки и приезжайте ко мне». «Я и так собирался», — буркнул Сергей. «Только вот сейчас куплю билет до Питера и Шипру побольше». «А на Кипр ты зачем?» — не понял Шарен. «Затем. Ладно, дело ваше, но с билетами все же рекомендую пока подождать. Сначала заезжайте ко мне и смотри там без глупостей по дороге». «Без глупостей, без глупостей», — согласился Сергей Эдуардович и нехотя поплелся ловить такси. Мир я взял в ладони, заглянул в него, как в зеркало, и отвел взгляд. Не нашел человека, которого полюбил бы всем сердцем. С людьми моего времени нельзя есть хлеб-соль. Так они клевещут на человека, что ложь становится правдой. На опять Кучак, 101 АРН, АРН 97, 16 век.